Глава седьмая. «Полицию вызывали», — рассказала словоохотливая женщина, заведясь после первого же вопроса кувалды. «Они ведь вообще страх потеряли. Выскочили из коттеджа и давай друг за другом бегать, а когда догоняли — драться. А у нас тут дети?» «Отморозки», — добавил ее муж, одетый в шорты и обтягивающую живот майку. «А потом двое стали третьего бить, а четвертый в дом сбегал и с автоматом вернулся. С дробовиком. И давай из автомата пулять. Из дробовика. Как в 90-х совсем. Отморозки. Только он не попал ни в кого, потому что те, которые третьего били, как дробовик увидали, тоже разбежались. Мы думали, что совсем, а они за оружием, оказывается. И потом тоже начали друг в друга пулять. Хорошо, что мы сразу полицейским сказали, что здесь бандиты какие-то натуральные, и поэтому спецназ приехал, а не патрульные. Что бы патрульные им сделали? А так спецназ их повязал быстро и увез. «Фавну?» — кисло осведомился кувалда. «Да часа три как. Повязали их, значит, потом изучили тут все. Потом показания сняли с нас и других отдыхающих тоже, потом увезли». К счастью, великому фюреру хватило ума накинуть морок. Поэтому соседи бедовых дикарей видели не одноглазого, облаченного в черную кожу коротышку в красной бандане, а небольшого роста мужчину в джинсах, футболке и кроссовках, приехавшего на большом черном внедорожнике. А ума великому фюреру хватило по той причине, что внимательный Иголка обратил внимание на яркие полицейские ленты, а Штыпсель злобно проворчал, что придурки доигрались. Как выяснилось, да, доигрались. Кувалда прекрасно понимал, что стало причиной перестрелки, и больше всего беспокоился о деньгах. «И что, полицейские?» «Спецназ», — уточнил мужик. — «Повязали идиотов и увезли». «А чего они фраться начали?» — с замиранием сердца спросил кувалда. «Мы сначала думали, что они наркотиками торгуют или контрабандисты какие, а полицейские сказали, что в доме ничего не нашли, кроме бухла». «Спецназ сказал». «Просто допились, получается». «Сами допились, а деньги спрятали, суки», — понял кувалда. «А потом или забыли где, или просто решили ни с кем не делиться». Великий фюрер и сам был красной шапкой, а потому читал случившееся как книгу. Ну, простую такую книгу. Шрифт крупный, картинок много, предложение из 3-5 слов, не более. «Они еще смешные такие, будто не понимали, что полиция приедет», — продолжила женщина. «Когда их взяли, я слышала, как один, который мелкий самый, полицейскому говорит: „А как вы нас увидели? Тут грохот на весь берег стоял, а он: „Как вы нас увидели?“» «Не смешные, а обдолбанные», — неожиданно серьезно добавил муж. «Смешные на улице из дробовиков палить не станут». «Из автоматов». Спорить с женой мужик посчитал излишним. Вставил замечание, и хватит. Однако замечание было услышано. «Или обдолбанные», — согласилась женщина. «Сейчас этой дряни синтетической огромное количество повсюду. Чуть не под каждой лавкой закладки лежат». «Во-во, за каждым углом дурью барыжат». Эмоции были очень сильны, и именно они, эмоции, заставили соседей так подробно рассказать о случившемся первому встречному. И лишь после того, как накопившееся желание поделиться полностью вылилось на кувалду, мужик поинтересовался: «А вы, извините, что здесь делаете?» «Фом хотел снять, присматривался», — — ответил великий фюрер, удивляясь собственной сообразительности. — Но теперь, наверное, не стану. Жена не офобрит. — Да уж, тут сегодня громко, — согласилась женщина. — Ну, вообще тихо. — Вот и я фумал, что тихо. Одноглазый поблагодарил челов за рассказ, вернулся в машину, велел отъехать за полмили, чтобы соседи не увидели, и только после этого мрачно посмотрел на Штыпселя. — Опять твои кретины облажались? — Как? — Устроили перестрелку и вылезли из-под морока. — Козлы, — прокомментировал контейнер. — Это они, наверное, бабло делили, — подумав, продолжил Штыпсель. — Они бабло филили, а мне боль головная. «Если они бабло делили, то оно теперь, наверное, полицейским досталось», — резонно предположил Иголка. «И мы сюда напрасно скатались». «Нет. Челы говорят, что полицейские не нашли ничего. Ругались еще, типа ехали тонну наркоты принимать, а тут пьяные банфиты ферутся». «Жалко, что не нашли». — неожиданно сказал Иголка. «Это почему?» — изумился Кувалда. «Так бы мы знали, где бабло наше!» — ответил подозрительно неглупый боец. «А так, ищи его теперь!» «Нафа с фураками этими поговорить!» — решил великий фюрер. «Будем полицейский участок громить?» — заинтересовался контейнер. «Нет!» — мотнул головой Кувалда. — За такое нас точно повесят. — Хе! А мы на Штыпселя свалим! — хмыкнул Иголка. — Ему все равно вешаться. Так почему еще и не за это? — Ну, ты это! — начал верещать Уйбуй, но заткнулся, когда Одноглазый на него цыкнул. — Не боись, Фубина, с Фелоем, как я обещал. А чтобы с эфиотами твоими говорить... Я Шаса позову. Есть тут у меня Афин на примете. Часто в Питере ошивается по своим шасским филам. Может, выручит. Кувалда достал телефон и принялся рыться в контактах. «Слышь, великий фюрер, морок сними», — попросил контейнер. «А то как не родной в натуре». «Что ты от меня хочешь?» — огрызнулась Лис. «А ты догадайся!» — с напором ответила Гранни. «У меня нет времени на дурацкие загадки. Ты отыскала голема?» «Мне не был нужен голем!» «Да я плевать хотела, что тебе было нужно!» Рявкнула в ответ Шаса, которую изрядно разозлил тон диатуры. Рявкнула, с трудом поборов желание отключить, а то и вовсе выключить телефон. «Я сказала, что у меня есть образцы мозга. Ты сказала, что тебя мое предложение устраивает. Я тебе их отдала, навела, но любимого голема Бри. Какие ко мне вопросы?» «Там была засада». «А ты не слишком громко топала по ступенькам?» «Перестань придуриваться и услышь то, что я сказала. Там была засада». «И что?» «А то, что теперь твоя подруга знает о нашем сотрудничестве». Гранни выдержала малюсенькую паузу и наигранно поинтересовалась. «Извини, мне вдруг стало интересно. Это не твой любимый рыцарь прибывает у Марины Брич в плену?» «Заткнись!» — прошипела Шаса. «Просто решила уточнить?» Лис медленно досчитала до пяти, выдохнула и спросила. «Что дальше?» Показав, что считает эмоциональную часть разговора законченной. Претензии высказаны. Все, что должно было быть выкрикнуто, выкрикнуто, пора возвращаться в конструктивное русло. «Теоретически ты нам ничего не должна», — медленно ответила Диатура. «Мы держим слово и понимаем, что ты выполнила условия сделки. Дальше думай сама». «Будешь сидеть и ждать, когда Бри за тобой явится, или выйдешь навстречу?» «С вами?» С нами, но в другом составе. Персы закончились. Не удержалась от язвительного вопроса Шасса. Нет, персов у нас достаточно. Грани помолчала, после чего негромко и очень веско сообщила. Он понял силу Бри и принял решение отправиться за ней лично. И хочет, чтобы я пошла с ним? Неожиданно. Ну, поменьше самоуничижения. Ты, конечно, пыль под его ногами, но не обязательно рассказывать об этом всем окружающим. Овца. Корова. Ты на самом деле уговариваешь меня пойти с вами в бой? Притворно удивилась Шасса. Однако Диатура не поддержала шутку. Ты уже согласилась. Просто теперь мы обмениваемся впечатлениями. Илис поняла, что Грань не права. Она и в самом деле уже согласилась. Выбор у нее невелик — попытаться отсидеться в доме или сбежать из тайного города в попытке спасти свою жизнь, просить помощи у навов или присоединиться к консулу, с которым она уже заключила сделку. Но если она сбежит, можно лишь догадываться, что Бри сделает с Дарианом. А так у нее появится шанс спасти любимого. Получается, теперь ей нужно просто выбрать сторону. Что взамен, помимо того, что и так уже мое? Гранни сама сказала, что Лис им ничего не должна, и Шасса не могла не ухватиться за эту оговорку. Он дает слово, что никто и никогда не узнает о нашей сделке. «Мы не станем тебя шантажировать и сделаем все, чтобы твоя репутация осталась абсолютно чистой. Ты идешь с нами, мы решаем проблему Марины Брич и расходимся. Дальше абсолютно чистый лист и для тебя, и для Машара». «Договорились», — хмуро произнесла девушка и посмотрела на погрустневшего Киви. Как же трудно бывает принять решение. Немыслимо важное решение, которое изменит всю жизнь, а в качестве бонуса изменит мир. Без преувеличения. И жизнь, и мир. И все жизни этого мира. И снова без преувеличения. А может, не изменит? Зачем успокаивать совесть ложными формулировками? Ведь жизни всего мира не изменятся, а будут уничтожены, потому что все вокруг станет абсолютно другим. Возникнет новая вселенная, а старая вместе со всем содержимым уйдет в небытие. Вместе со всем содержимым. Звезды и планеты, микробы и песчинки, жизни и чувства — все, абсолютно все, что было или казалось важным, растворится без следа. Из-за нее. Готова ли она убить миллиарды живых существ? «А вдруг все немного не так?» — неожиданно произнесла Бри. «Вдруг новая вселенная окажется параллельной нашей? А наша оказалась параллельно той, в которой родился спящий? Ведь существует теория, что вселенных может быть бесконечное множество». Произнесла и по взгляду Кроды поняла, что и эти слова лишь для успокоения совести. Параллельные вселенные, возможно, существуют, но эта, которую она знает, в которой родилась и выросла, в которой знала хорошее и плохое, в которой потеряла всех близких и, кажется, себя саму, эта вселенная исчезнет, став строительным материалом для новой. Звезды и планеты, микробы и песчинки, жизни и чувства. Не останется ничего. Не останется. Потому что перед Мариной сидело новое существо. Не такое уродливое, как Грозон, и с более совершенным мозгом. Нет, просто с хорошим, работающим, способным развиваться мозгом. и с тем, что в анатомии называется репродуктивной системой, действующей. Перед ней сидело первое существо новой вселенной. Пока что одно, но Бри знала, как сделать ему пару. Еще не живое, но Бри знала, как вдохнуть в него жизнь. Она знала, что может это сделать. Она чувствовала, что не может этого сделать. И она сидела перед ним уже целый час. «У вас не получается, госпожа», — тихо заметил Крода. «Знаю», — отозвалась Марина. Но отозвалась без раздражения и злости, потому что она не могла. Она не хотела. Цепь событий или случайностей, или замысел, неважно. Неважно, как называть то, что сложилось, потому что оно сложилось. Она превзошла Алтерегу или просто зашла намного дальше его. Она знала, что, вдохнув в создание жизнь, познает новые слова, и тогда, возможно, не сумеет остановиться и произнесет их. А еще она знала, что в этой вселенной у нее не осталось никого. Во всей вселенной никого. Но Бри все равно не хотела делать последний шаг. «Вы не можете сосредоточиться, госпожа». «Ты тоже заметил?» — улыбнулась девушка, обрадовавшись тому, что ангел не понимает, что она может. Что она действительно может, но не хочет. «Что мешает вам сосредоточиться?» «Мысли, разумеется». «Будет ли мне дозволено узнать, какие?» — осторожно поинтересовался Крода. «Я неожиданно подумала», — медленно ответила Бри, «что прежде чем строить новую вселенную, мне необходимо закончить дела в старой». «Когда возникнет новый мир?» «Да». На этот раз улыбка получилась жесткой. «В новой вселенной все уйдет в прошлое, исчезнет без следа, и незаконченное дело будет угнетать меня весь остаток вечности». «Вы скоро о нем забудете, госпожа?» Марина повернулась, внимательно посмотрела на ангела и очень тихо, но необычайно жестко спросила. «Не ты ли поможешь мне забыть?» «Нет». Ангел опустил голову. «Простите». «Я хочу закончить свои дела в этой вселенной». «Как вам будет угодно, госпожа». «Приведи ко мне Машара». «А зачем тебе Шас?» — спросил Штыпсель, с грустью припоминая последнюю встречу с представителем этой предприимчивой семьи. «От них одни неприятности, чтоб у них ятаган затупился». «Это смотря как себя поставить», — высокомерно объяснил Кувалда. «Если поставить правильно, то шасы выручают, и бабла через них пофнять можно, и вопросы решать конкретно». «И перед кем ты себя поставил?» — осведомился Штыпсель. «Перед Урбеком, например». «Ну...» — ответить на это Уйбую было нечего. Поэтому он лишь дернул плечом, прошелестел под нос ругательства, хотел промолчать, но все-таки продолжил расспросы. «А сейчас тебе шас зачем?» «Чтобы решить, что с твоими фураками фелать». «А что с ними делать?» «Вот и решим». «Но...» Штыпсель с удовольствием бы высказался о разном, но был грубо обрезан коротким. «Заткнись». И повернулся посмотреть, что разглядел Кувалда за его спиной. Местом встречи стороны определили небольшую, прячущуюся в тени деревьев парковку, находящуюся довольно далеко от жилых домов. Здесь дикари торчали уже полчаса, и сюда, наконец, подъехал изящно изогнутый Ауди, увидев который, Уйбуй заверещал. «Я тебя нашел, скотина!» Попытался вырваться из внедорожника, был придавлен контейнером, но орать не прекратил. «Нашел! Теперь за все заплатишь, сволочь! Гот! Мошенник!» «Да, это шас!» — хмыкнул здоровенный боец, сжимая пленника так, что у того хрустнули кости. «Мы в курсе, и он в курсе, какой он!» «Это он!» — плаксиво протянул Штыпсель, надеясь разжалобить бойцов, чтобы его отпустили и позволили поговорить с мошенником так, как тот того заслуживал. «Который меня на бензоколонке кинул!» «А не надо на бензоколонках баблом светить!» Иголка зевнул. «Дорого обходится!» «Абсолютно согласен с этим мудрым изречением», — улыбнулся подошедший Капур и, отвечая на невысказанный вопрос кувалды, продолжил. «Мы с этим шапкой шапочно знакомы. Извини за каламбур». «Штыпсель, на тебя очень зол», — проницательно заметил великий фюрер. «Не знаю, на что он обижается», — искренне удивился Шас. «Мы на бензоколонке случайно пересеклись. Он не знал, куда бабло девать. А я машину заправлял, ну и, чтобы не скучать в ожидании, устроил твоему приятелю обменный курс». «Он не приятель. Он пуфанный», — уточнил кувалда. «Да как скажешь». «А что ты ему устроил?» «Обменный курс». «Это как?» «Ну, как бы объяснить, чтобы даже ты сразу понял?» Шас почесал затылок. «У тебя деньги есть?» «Немного», — осторожно ответил Одноглазый. «Хорошо. Тогда такой вопрос. Ты знаешь, сколько сейчас деньги стоят?» «А, я понял, понял. Не профолжай». Кувалда даже на шаг отступил, показывая, что тему лучше не развивать. Капур, в свою очередь, приятно улыбнулся, показывая, что не видит препятствий для развития темы. «И по какому курсу ты его кинул?» «Один к двадцати». «Ну, Штыпсель, фурак известный», — прокомментировал услышанное великий фюрер, после чего вспомнил о своем статусе и вяло попробовал спасти хоть какую-то часть потерянного. «Ты, Вивь, понимаешь, что забрал у Штыпселя семейные фенги?» Вопрос Капур хладнокровно пропустил мимо ушей и перешел к делам. «О чем ты хотел поговорить?» И добавил. «Ты ведь понимаешь, что мое время дорого?» Хоть они и находились сейчас в Питере, наглость Капур демонстрировал московскую. Кувалда понял, что извлечь из шасса честно украденное не получится, и уточнил. «Ты, Вивь, не только лохов на бензоколонках развофишь». «Потише на поворотах, Одноглазый, когда говоришь с профессиональным специалистом». «В какой области?» — осведомился великий фюрер, совершенно не обидевшись на Одноглазого. «Экстренная финансовая аналитика, надежное юридическое сопровождение и офлайн-бизнес-коучинг по запросу». «Сейчас мне нужен адвокат», — доверчиво рассказал Одноглазый. «Добро пожаловать в лучшее юридическое бюро тайного города». Капур энергично потряс вздрогнувшему кувалде руку. «На чем будем зарабатывать? Развод, наследство, страховое мошенничество?» «Нужно решить, что делать с четырьмя попавшими в полицию прифурками и найти кое-какое имущество». «Какое именно имущество потерялось?» Насчет придурков Шасу все было ясно. «Сам знаешь, какое», — вздохнул в ответ Одноглазый. «Все пропало, что ты не успел обменять по курсу». «Как его искать?» «Сначала нужно с прифурками поговорить. Скорее всего, они его куфата запрятали». «Понял». «Ну и с режимом секретности порешать». «Порешаем», — пообещал Капур. «Но сначала обсудим мой гонорар». «Ты и так семейных фенек кучу забрал», — напомнил великий фюрер, зачем-то понадеявшись, что в память о бензоколонке Шас поработает бесплатно. «Это была честная сделка», — парировал Капур, и даже ухом не повел, услышав долетевший из внедорожника вой Штыпселя. «Так что там с гонораром?» «Из его фоли получишь», — кувалда кивнул на машину. Шас задумчиво посмотрел на внедорожник, но не стал уточнять, о ком именно идет речь. «Меня не интересует ни то, большая ли у него доля, ни ваши взаимоотношения. Мы сейчас оговариваем гонорар, и ты мне платишь предоплату». «Большую?» 100%. «Ты это называешь префоплатой?» — возмутился Одноглазый. «Ага», — невозмутимо подтвердил Капур. «Только по такой предоплате с вами и можно работать, иначе вы потом начинаете ныть, что денег нет». «Фенек нет». «Тогда держись, Кувалда, и делай все, чтобы тебя не повесили». «А что нужно делать, чтобы меня не повесили?» «В данных обстоятельствах», — уточнил Шас. «Фа». «Нанять классного специалиста и заплатить ему гонорар». «Сколько?» Капур обозначил сумму. Кувалда побледнел, кое-как сдержал рвущиеся наружу ругательства, знал, что не помогут, и принялся торговаться. «И как ты себя чувствуешь?» «Как будто ничего не изменилось», — ответил Схинки. «Я даже не сразу заметил, что иногда, не постоянно, а иногда, у меня изо рта вырывается эта поганая пыль. А самочувствие, кажется, даже лучше стало». «У тебя были проблемы со здоровьем?» — удивился Машар. «Нет. Я в отличной форме и полон сил. Но после того, как во мне поселились эти маленькие твари, я стал намного бодрее. Как будто меня по самые брови накачали улучшенной магической энергией». «Улучшенной?» — заинтересовался рыцарь. «Что это значит?» «Я высказался максимально конкретно. Улучшенная. Эта дрянь мощнее любой другой энергии». «То есть ты сейчас хорошо заряжен?» «Только сделать ничего не могу», — вздохнул Схинки. «Энергии полно, однако с магией проблемы». «Почему?» «Что-то мешает». «Марина тебя заблокировала?» «Видимо, да», — орангутан хихикнул. «Почему-то не доверяет». Они по-прежнему сидели каждый в своем углу камеры, но время и неспешные разговоры сделали свое дело. Теперь пленники Марины Брич общались намного чаще и намного спокойнее. «Черная пыль и есть энергия?» — спросил Машар. «Нет», — качнул головой орангутан. «Я до конца не разобрался, но складывается ощущение, что она резко усиливает поступающую энергию, как магическую, так и обыкновенную. В общем, есть над чем поломать голову». Схинки помолчал и неожиданно угрюмо добавил. «Еще я думаю, что никогда не смогу выпихнуть из себя эту дрянь». «Но ты, по крайней мере, не стал фанатичным поклонником Бри?» — криво усмехнулся Дориан. Несколько мгновений орангутан сидел молча, обдумывая высказывание Машара, затем неспешно произнес. «Ей это не нужно. Марина Брич способна дать так много, что может не требовать любви или верности, как Заурт. Ей это не нужно, потому что, отдавая много, она оставляет себе еще больше. Но не из жадности или осторожности, а потому что еще больше мы попросту не проглотим. А для нее это лишь малая часть себя. Ей ничего не нужно, потому что она поднялась очень высоко. И меня это безумно пугает, потому что до сих пор выше всех стоял Заурт. Но теперь я вижу, что Заурду нужно то, чего не нужно Бри, а это значит, что она стоит намного выше». «У тебя появился новый кумир?» «Я никогда не предам Заурда». Схинки выдал короткую ужимку, показав, что считает вопрос не ироничным, а глупым. «Не предашь даже сейчас, когда в тебе полным-полно черной пыли?» «Пыль овладела моим телом, но не душой. Я думаю и рассуждаю, как прежде, и не хочу, чтобы черная пыль появилась всюду. Она сотрет все старое, все то, что мне нравится. и тебя? И меня, и тебя, и Лис. Если Марина Брич свершит предначертанное, мы все исчезнем, Машар. Параллельное существование невозможно? Нет. А как же ты, Идо? Мы стали для Марины Брич пробой пера, объяснил орангутан. Как первые дети спящего, если тебе о чем-то говорят мои слова. Марина Брич учится, набирается опыта, тренируется. Она еще мысленно здесь, но с каждой секундой, с каждым удачным экспериментом связь Марины Брич с нашей Вселенной становится все тоньше, эфемернее. И однажды решит создать свою, использовав нашу в качестве строительного материала. Дриан вздрогнул и посмотрел на Схинки. Тот молча развел лапами, показывая, что не шутит. «Разве такое возможно?» «В той лиге, в которой оказалась Бри, в другие игры не играют». Орангутан выдохнул черное облако и с улыбкой посмотрел на него. С грустной улыбкой, весьма странно нарисованной на обезьяньей морде. «В той лиге нет вопроса, возможно ли это. Существует лишь вопрос, когда. Но зачем? Потому что все должно меняться. И Вселенная. И Вселенная». Несколько мгновений Дариан изумленно смотрел на Схинки, а затем уточнил. «Ты сдался?» «Не будь идиотом, Машар. Я всего лишь ответил на твой вопрос. Ты спросил, зачем, я объяснил. Но ты не спросил, предопределено ли это?» «Предопределено?» «Разумеется. В тот момент, когда Алтер-Эго взял в руки перо и набросал первые заметки, ставшие впоследствии книгой «Темные церемонии», он предопределил все то, что происходит сейчас. Но мы можем воспротивиться и нарушить замысел». «Такое возможно?» «Заурт однажды нарушил», — очень серьезно ответил Схинки. «Нафь должна была вечно пребывать во тьме и ужасе, страдая на планете, которую назвали бы адом даже обитатели Человского ада. Но Заурт сумел нарушить замысел и подарить великой Нави власть над Вселенной». «Может, поэтому спящий и позволил появиться Бри, чтобы все уничтожить, раз уж замысел нарушен?» «Может быть», — не стал спорить орангутан. «Но как бы там ни было, я буду драться до последнего вздоха. Сдаваться нет смысла, Машар. Или мы погибнем, или исчезнем». Юридические услуги Капур Тамба оказывал от своего имени. Законы он знал наизусть, применять умел виртуозно, а нужную лицензию, так же, как и нужные дипломы, ему сделали в Шайспринт, солидной компании, специализирующейся на идеальных фальшивках для жителей тайного города. Но при этом, если позволяли обстоятельства, хитроумный ШАС не забывал подключать к своим операциям коллег и смежников. С разными целями, но всегда себе на пользу. К примеру, заключив договор с Кувалдой, Капур немедленно сообщил о нем в службу утилизации. Ведь речь шла о нарушении режима секретности, которое ему придется устранять. Гонорар требовать не стал. Объяснил, что дикари сами оплачивают решение возникших проблем. Но попросил разрешения на активные действия и был официально зачислен во временные агенты службы. После чего отправился в полицию, разузнал, что к чему, легенда позволяла, и вернулся к красным шапкам с не самыми веселыми новостями. «Короче, Кувалда, твои идиоты...» «Не мои, а штыпсельные», — уточнил великий фюрер, но прервать шаса не сумел. «Засветились по полной уголовной программе, и вытащить их не получится. То есть получится, но реально только с помощью магии или большого шума. А нафига это нужно?» «Не нужно», — — согласился Одноглазый. «Вот и я так думаю». Рассказывать о том, что его мнение полностью совпадает с мнением службы утилизации, Капур не стал, чтобы не пугать. «Что я сейчас сделал? Первое. Подменил стволы, которые у твоих...» «У штыпсельных». «Хорошо», — сдался Шас. «У штыпсельных». Кувалда важно кивнул. «Итак, я подменил стволы, которые изъяли у штыпсельных придурков, но украденные с армейского склада. Пусть челы там концы ищут, если им интересно, а в тайный город не суются. Придумал штыпсельным придуркам легенду, кто они и откуда взялись, чтобы опять же в тайный город ниточки не вели. Но уже понятно, что идиотам придется посидеть в человской тюрьме годиков несколько, потому что раз уж устраиваете перестрелку, то или не попадайтесь, или из-под морка не выбегайте. Так что пусть посидят и подумают об этом, а у нас будет тихо, спокойно и никакого нарушения режима секретности». «Спасибо», — искренне поблагодарил Кувалда, физически чувствуя, какая массивная гора свалилась с его плеч. «Обращайся». «Но...» «Помню, помню. Мне тоже нужно с ними встретиться и проинструктировать, как себя вести. Вот, надень». Шас протянул великому фюреру артефакт морока. «Доберемся до их камеры незамеченными и поговорим». «Ты знаешь, Гфей их фержет?» «Конечно. Это входит в перечень предоставляемых услуг». «То есть бесплатно?» — не понял Одноглазый. «То есть ты уже за это заплатил?» «Так фа пошли». Используя свою легенду, Капур мог затребовать у полицейских официальное свидание с задержанными, однако делать этого не стал. Во-первых, свидание разрешили бы только с одним из дикарей, а Шас хотел, чтобы великий фюрер выступил перед всеми сразу. Во-вторых, им нужно было не только высказаться и объяснить попавшимся бойцам, что нужно будет говорить и как себя вести, но и выяснить местонахождение денег. Другими словами, разговор предстоял сложный. Его совершенно точно не должны были услышать обычные челы, вот и пришлось воспользоваться магией, мороком, чтобы стать невидимыми для окружающих, накидкой пыльных дорог, чтобы не засекли видеокамеры, и короткими артефактами портала, чтобы проходить сквозь стены и запертые двери. В результате путь в камеру занял всего 4 минуты. К счастью, в ней никого, кроме красных шапок, не оказалось, то есть набрасывать морок на ничего не подозревающих соседей не пришлось. Затем Капур уточнил у сотрудника службы утилизации, подключились ли они к внутренней сети полицейского участка. Услышал в ответ, что видеокамеры под контролем, и челы не увидят ничего, кроме дремлющих и хаотично блуждающих по комнате дикарей, и разрешил снять морок. «Что, прифурки, не жфали?» Неожиданное появление получилось весьма эффектным и заставило бойцов вскочить и прижаться к стенам. «Мля! Фюрер! Великий фюрер! И Шас тот самый! Кувалда, ты его заставил нам деньги вернуть!» «Не будь дураком, козевый!» — буркнул Жбан и жалостливо обратился к великому фюреру. «Вытащи нас отсюда, а!» «Мы больше не будем», — поддержал приятель Сырок. «Конечно, не пуфите, прифурки», — усмехнулся Кувалда. «Вы уже столько натворили, что пора отфахнуть». «Как это?» — не понял козел. «Фолга», — осведомился более сообразительный Жбан. «Гофа фва». «Мля... А меньше нельзя?» «Чтобы меньше получить, нужно было меньше стрелять», — строго произнес Капур. «Но можно больше. Устроить?» «Не, обойдемся», — выразил общую мысль Козявый. «Вот и хорошо». «Как вам и фиотам вообще пришло в голову стрельбу при челах устраивать?» «Мы бабло делили», — ответил за всех Сырок. «Это я понял. Я только не понял, почему вы не поубивали фруг-фруга нафиг?» «Не успели», — — развел руками Жбан. «Они верткие все, особенно козявый этот!» «Сам ты этот!» «Хватит ругаться!» — резанул Кувалда. «Вам теперь Фолга вместе чалится и Фержаться Нафа вместе!» «Понятно дело!» «Бабло хоть пофилили?» «Не, не успели! Говорю же, они верткие все!» «А гфе оно так фа?» «У полицейских, наверное», — беззаботно ответил козел. Денег бойцу было жалко, однако к их потере он отнесся философски. Как пришли, так и ушли. Кувалда перевел взгляд на Шаса. «У полицейских денег нет», — уверенно ответил Капур. «Бойцов они приняли, машину отогнали на стоянку, дом обыскали, но деньги в протоколах не указаны». «Кинули нас», — предположил великий фюрер. «Увифили кучу бабла и себе прихватили?» «Не думаю», — покачал головой Капур. «Ты нас кинул?» «Я их кинул на бензоколонки», — Шас кивнул на бойцов. «А с тобой у нас договор». «Так фа, гфе мои финги». «Почему твои?» — подал голос Жбан. «Потому что буфишь пасть разевать, мы тебя не на фва гофу закатаем, а на фисятку». Кувалда оглядел притихших бойцов. «Фоли свои вы получите, слово фаю, когда выфите. Ну и пофагревать вас на них буфим». «Большие доли получатся?» — спросил Сырок. «Не такие, как раньше», — не стал скрывать великий фюрер. «Почему?» «Потому что скрысятничали. Бабла немерено взяли и валить решили. А налоги семейные никто не отменял». «Это наши деньги!» — насупился козел. «Уже нет». «Тогда сам их ищи!» «А че их искать?» — удивился Кувалда. «Они уже у меня». «Мля!» Горестно вздохнул козявый, который уже успел забыть, что фюрер только что осведомлялся о добыче. «Так и знал, что он догадается». «Трудно, что ли, догадаться, что они под мороком?» — буркнул Сырок. «Да и один хрен, они бы нам не достались. Артефакт разрядится, и бабло уедет к первому встречному челу». «А это было красиво», — оценил Шас с улыбкой, глядя на Кувалду. «Я их просто знаю», — пожал плечами великий фюрер. «Сам такой». «Ты умнее!» «И то верно». Великий фюрер посмотрел на подданных. «А теперь внимательно слушайте Капура, прифурки. Он расскажет, что вам говорить в полиции и на суфе, чтобы на минималках проскочить». «Тебе страшно?» Бри задала вопрос очень спокойным, лишенным эмоций голосом. Долго готовилась его задать и сумела скрыть от Машара обуревающие ее чувства. Впрочем, рыцарь знал, что разговор состоится, понимал, что среди других вопросов обязательно прозвучит и этот, поэтому ответил, не задумываясь. «Зависит от того, как именно ты собираешься мне мстить». «Я правильно понимаю, что за себя тебе не страшно?» — уточнила девушка. «Я с детства в армии, Бри. Меня учили, что однажды я умру». «Умереть можно по-разному. Этому меня тоже учили». А вот этого Марина не учла. Машара действительно учили, и учили хорошо. И поэтому девушка, как ни старалась, не могла разобраться в его чувствах к Лис, в том, насколько они искренни и насколько сильны. «Не хочешь напомнить, что ты не виноват в смерти моей мамы?» «Зачем?» — пожал плечами Дориан. «Ты там была и все видела». «И уже отомстила Идо». «Да, я слышал». «Не сомневалась, что Схинки расскажет. Он болтлив». «Да и делать в камере нечего. Только развлекаться». «Сменить камеру на другую — то еще развлечение». «Ты уверен, что шутить в твоем положении — хорошая идея?» — нахмурилась Марина. «Я уверен, что ты не уверена», — неожиданно ответил Машар, умело переводя разговор в другое русло. «В чем?» «Ни в чем». Бри вздрогнула, а затем вспомнила, что говорит с боевым магом, и не просто с боевым магом, а с одним из старших офицеров гвардии великого магистра, которого лично консул назначил центуром внутренней агемы. Не просто боевой маг, а военный, потомственный военный, которого с детства учили читать не только противника, но и подчиненных. И обмануть его Марина не могла при всем желании и при всей своей новой силе. Признать, что рыцарь ее прочитал — слабость, не признать — глупость. «Зачем ты это сказал?» — тихо спросила девушка. «Затем, что неуверенность — самый страшный враг сильного мага». «Я не маг». «Может быть. Но ты сильна». «Почему ты так решил?» «Потому что слабый маг не смог бы устроить разгром в штаб-квартире внутренней агемы, а затем вытащить меня из клетки, как кролика, легко и непринужденно». Девушка кивнула, показывая, что принимает аргументы Машара, вздохнула и призналась. «Я не маг, но я очень сильна. Неимоверно сильна. Так сильна, как ты даже не представляешь. И эта сила...» Дриан молчал, позволяя Бри самой подобрать нужное слово. А девушка остановилась, перебирая возможные варианты. «Выжигает? Пожирает изнутри? Пугает? Давит? Подавляет?» Бри старательно искала слово, которое наилучшим образом опишет происходящее у нее внутри, но не для Машара, а для себя, потому что поняла, что это ей нужно — окончательно осознать себя и свои новые способности. Понять, кто она теперь, и хочет ли она быть тем, кто она теперь. И охватившие девушку размышления, а может, сомнения, неожиданно вылились в честный ответ. «Эта неимоверная сила делает меня слабой. Тебе пугает то, что ты сможешь сотворить с ее помощью?» — очень мягко спросил рыцарь. «Меня пугает ощущение, что я делаюсь ею, силой, и в какой-то момент перестану задумываться над тем, нужно ли исполнять предназначение, и просто его исполню». «Предназначение тебя пугает?» «Оно изменит абсолютно все». Дариан понял, что их разговор стал очень искренним, и показал, что не сомневается в услышанном. «Поверю на слово». «Ты ведь говорил со Схинки?» Лгать не имело смысла. «Да». «Ему ты поверил?» «Сомнения оставались», — не стал скрывать рыцарь. «Но ты их развеяла». «Теперь тебе страшно?» «Теперь я понял, почему ты потеряла уверенность». «В этой вселенной я видела и хорошее, и плохое», — после короткой паузы продолжила Бри. «Плохого, так уж получилось, я видела больше. Я потеряла всех, кого любила, и кто был мне дорог. Я разочаровалась в дружбе и так и не узнала любви». Плавно закончил за девушку Дриан. «Ну и что?» «Ничего», — пожал плечами Машар. «Но как ты построишь новую вселенную без любви? Чем ты ее наполнишь?» «Жизнью, Дриан», — Марина грустно улыбнулась. «Чем же еще?» «Что еще может дать Создатель своему детищу?» «Пару лет назад я бы с тобой согласился, Бри, но не сейчас». Рыцарь посмотрел девушке в глаза. «Сейчас я знаю, что нет ничего дороже и важнее любви, что только она наполняет мир, лишая его первородной пустоты, и поэтому, если мое слово еще что-то значит и на что-то влияет, скажу так. Я сделаю что угодно ради того, чтобы ты не трогала лис. Ты спрашивала, боюсь ли я? Да, Бри, боюсь. За лис, за единственную мою любовь». «Если она уже переделала Дриана?» тихо спросил Киви. «Главное, чтобы его не переделал консул», — жестко ответила Лис, но на попугая не посмотрела. Продолжила заниматься подготовкой магического снаряжения для встречи с подругой. Киви же поерзал на жердочке, пошевелил крыльями, однако взлетать не стал, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания, нахохлился и продолжил расспросы. «Уверена, что это главное?» «Да». «Почему?» «Потому что с черной пылью жить можно», — что подтвердил Идо. «И жрать трупы?» «Не факт, что это обязательное условие», — вздохнула Лис. «Возможно, Бри специально наградила Идо этой склонностью». «Чтобы отомстить?» «Отомстить и унизить». «Ты бы сделала так же?» «Не знаю». Очень медленно ответила Шаса, медленно и честно. «Но я считаю, что Бри имеет право на месть». «Даже на такую жестокую?» «Она не сделала с кровососом ничего такого, чего бы он не делал со своими жертвами». «У кровососов нет выбора», — напомнил Киви. «Они могут жить только за счет других». «Жить можно по-разному», — парировала Лис. «Идо жил в мерзости, и Бри сделала его мерзостью». «Но...» «Дай мне закончить», — попросила девушка. И попугай послушно кивнул. «Конечно!» Внимательно наблюдая за тем, как Лисет закладывает сложные магические устройства с принудительными порталами в сделанную в футболке полость. Этот сложнейший артефакт, полость должна была скрывать не только объем, но и вес артефактов, девушка создавала почти 6 часов и по праву гордилась достигнутым результатом. А для отвлечения внимания Лис заменила скрытыми артефактами все пуговицы куртки, надеясь, что отобрав их, Бри не станет искать дальше. Или наоборот. Да и в любом случае лишние артефакты не помешают. Даже при том, что возглавит рейд лично консул. «Как вы отыщете Марину?» Подал голос Киви после того, как Лис надела футболку и провела по ней руками, проверяя, нормально ли закрылась полость. «Консул уверен, что она сама меня найдет», — ответила девушка, взяв в руку куртку. «А потом он явится по твоему следу?» «Да». Несколько мгновений попугай размышлял над ответом, после чего обронил. «За такую подлость Бри тебя точно убьет». «Она не будет знать, что мы с консулом договорились». «Она уже об этом знает». «Она знает только то, что Гранни явилась за Джузи», — не согласилась девушка. «Ничего больше. А я знаю, как это можно интерпретировать». «Уверена, что знаешь». «Я попробую». Закончить не успела. Заметила, что из дверной щели вырвалось небольшое облачко черной пыли и вздохнула. «Начинается». Киви выпрямился и поднял гребень. «Вы можете объяснить случившееся?» — спросил Сантьяго, выслушав очень странный доклад от операторов, следивших за домом Лисет Кумар. «Нет?» «Нет?» — удивился комиссар, привыкший к совсем другим ответам. «Мы не понимаем, что там произошло, потому что там произошло то, чего произойти не могло в принципе», — рассказал оператор. «Как вы знаете, комиссар, дом Лисет Кумар прекрасно защищен от магических способов воздействия. Мы не видим происходящего внутри и отслеживаем только внешние проявления». «Мне это известно», — подтвердил Сантьяго. «Что вы увидели на этот раз?» «С одной стороны, ничего. С другой, много интересного, но необъяснимого», — ответил оператор. «Если отбросить домыслы и бездоказательные рассуждения, которых у меня набралось достаточно, то получится так. Примерно на одну минуту в доме и вокруг него исчезла классическая магия, а затем вернулась на место». «Такое возможно?» «Я это наблюдал». «Понял», — протянул Сантьяго. «Извините». Пауза. «Полагаю, это означает, что в настоящее время Лисет Кумар находится вне своего дома». «Мы не фиксировали построение портала». «Разумеется, не фиксировали. Вы сами сказали, что классическая магия не действовала целую минуту». «А портал?» «Был построен с помощью иной магии». «Такое возможно?» «Я понимаю, что мы удивлены, но предлагаю прекратить обмениваться одинаковыми вопросами». «Извините, комиссар», — смутился оператор. «Ничего страшного». Сантьяго переложил телефон в другую руку, поднеся его к левому уху. Это был редчайший для него жест, выдающий некоторую растерянность. «Вы запустили глобальный поиск Лисет Кумар по генетическому коду?» «Сразу же после ваших слов о том, что она вне дома». «И?» «Нужна еще одна минута». «Хорошо, я подожду». Сантьяго, которого звонок застал в ресторане, сделал маленький глоток кофе и улыбнулся сидящей за соседним столиком девушке. Девушка вопросительно изогнула правую бровь, но в следующий миг оператор вернулся в разговор, и обмен любезностями завершился. «Ее нигде нет». «То есть не пчелиный рой?» «Нет, комиссар, не пчелиный рой. Либо место, в котором находится Лисет, очень хорошо защищено, либо она не на земле». «Вы читаете много фантастики», — заметил Сантьяго. Он оставил на столике банкноту, улыбнулся разочарованной девушке и направился к выходу. «Попробуйте проверить, есть ли сейчас на планете места, в которых не существует классическая магия». «Скучно тут», — вздохнул Иголка, слегка ударив по рулевому колесу ладонями. «Кто знает, когда Кувалда с Шасом вернутся, а делать нечего». И несмотря на то, что великий фюрер отправился в полицейский участок всего-то минут 20 назад, Иголка произнес свою реплику так, словно прошло минимум полдня. «Может, по вискарику?» — поддержал приятеля контейнер. «Чисто, чтобы время зря не тратить». «У меня нет», — развел руками Иголка. «Я свою фляжку еще на парковке выжрал, когда в прошлый раз Кувалду ждали». «А я вообще на последней бензоколонке. Думал, у тебя есть». Здоровяк покрутил головой и уставился на небольшой сетевой супермаркет, приветливо, а главное привлекательно, сверкающий вывеской в 200 примерно ярдах от машины. «Опа, магазин». Несколько мгновений дикари внимательно смотрели на источник семейного интеллекта, после чего Иголка уныло сообщил. «У меня и денег нет. Фюрер зарплату задерживает». «У меня займи», — предложил контейнер. «А у тебя есть?» «Ага». «Откуда?» «Я экономный». «Тогда сходи и купи нам не самого дорогого вискаря», — предложил Иголка. «Чтобы сэкономить!» «Не, так не пойдет», — поразмыслив, не согласился здоровяк. «Ты потом скажешь, что я тебя обманул с ценой на бутылку и не заплатишь». «Ну, выпить ведь надо!» — сурово произнес Иголка. «Надо». «А денег у меня нет». «Пошли вместе», — предложил контейнер. «Там ты ценник посмотришь. Я тебе половину в долг дам, и потом не отвертишься». «И выпьем!» «И выпьем!» Сформировавшийся на глазах план показался обоим дикарям прекрасным во всех отношениях. Но оставался маленький нюанс. «А с этим что делать будем?» Иголка кивнул на штыпселя. «А куда он денется?» Удивился здоровяк. «Он же сам к нам пришел, а деньги фюрер у него отобрал». «И то верно. Без денег он никуда не денется», — согласился Иголка, выходя из машины. «Слышь, штыпсель, побудь здесь в натуре. Мы скоро». «И тебе стакан нальем, короче», — пообещал контейнер. «Будешь как бы с нами бухать». Побуду, — пообещал Уйбуй, не веря в привалившую удачу. — Куда я денусь? С трудом заставил себя сдержаться, подождать, пока иголка и контейнер не скроются в дверях магазина, и только после этого выскочил из внедорожника и со всех ног бросился прочь. «Вижу, артефактов у тебя хватит на небольшую войну», — улыбнулась Бри. «Хорошо подготовилась». «Недостаточно хорошо, раз ты их заметила», — спокойно ответила Лис. «Заметила с трудом. Честно говоря, не ожидала, что ты сумеешь сделать скрытую полость такого качества. Для этого требуется высочайшее мастерство». «Спасибо». «А теперь, пожалуйста, вытащи из тайника все, что в нем лежит, и не пытайся активировать артефакты». Бри выдержала короткую паузу. «Они тебе не помогут, но меня ты разозлишь». «Не стану», — пообещала Лис. «На меня произвел впечатление твой портал». «Не совсем портал», — ответила Марина, наблюдая за тем, как Шаса вынимает и раскладывает на столе артефакты. Но когда Лис собралась снять куртку, остановила ее. «Не надо, здесь прохладно». «Спасибо». Девушки сидели за столиком на террасе, с которой открывался прекрасный вид на залив, но платой за него стал очень свежий ветерок. Марина предложила кофе, но Лис сказала, что чай будет лучше, и сейчас девушки неспешно потягивали ароматный черный. «Мне жаль, что все так получается», — мягко произнесла Бри. «Мне тоже», — согласилась Лис. «Возможно, даже больше, чем тебе». «Возможно, все могло быть иначе, но я, если честно, не знаю, как». «Мы обе понимаем, что только ты можешь хоть что-то изменить». «Почему я?» — Марина сделала вид, что удивилась. «Потому что ты сильная», — ответила Шаса. «Раз я сильная, то обязана уступать?» — нахмурилась Марина. «Я не сказала, что ты должна уступить. Я сказала, что ты можешь хоть что-то изменить», — напомнила Лис. «Потому что если ты не захочешь ничего менять, то ничего не поменяется. Ты не позволишь этому случиться». «Потому что я сильная?» «Да». «Кстати, неплохое печенье. Купила в соседнем магазине. Самой было некогда делать», — машинально пошутила Марина, размышляя над словами подруги. И через несколько секунд кивнула. «Тут ты права. Если я не захочу, ничего не изменится. Но при этом я не знаю, хочу ли я». «Хочешь чего?» Спешить с ответом Бри не стала. Приподнялась, долила горячего чаю себе и гостье или пленнице. Вернулась в кресло, сделала маленький глоток и, глядя на залив, сказала. «Я не виновата, что Дориан пришел тогда в мой дом вместе с Идо». И вздрогнула, увидев, как побелела Шаса. «Что ты с ним сделала?» Снова помолчала, с необыкновенным вниманием разглядывая подругу в поисках фальши, медленно рассказала. «Ничего, Лис, пока ничего, клянусь тебе. Но ведь я правда не виновата в том, что он пошел служить во внутреннюю агему. Зачем он это сделал? Зачем тогда отправился с Идо?» Ответов у Шасы не было. И чай она не пила. Сидела с прямой спиной и, не отрываясь, смотрела на Бри. «Вот видишь», — Марина вздохнула. «Цепочка глупых ошибок приводит к тому, что твой любимый оказывается в моем доме и становится косвенной причиной смерти мамы». «Да, она была всего лишь челом, по вашим понятиям, ерунда». «Нет». Восклицание не было услышано, либо на него не обратили внимания. «Но я ее любила, Лис, понимаешь?» — продолжила Бри. «Я ее любила». «Понимаю». «Неужели?» намного лучше, чем ты думаешь. И снова никакой фальши. И Марине пришлось признать. Не лучше, но понимаешь. Она снова помолчала, а затем неожиданно показала подруге старинный том. Все это время он лежал в кресле. «Темные церемонии. Тайна моей семьи. Мы хранили книгу тысячи лет. Рано или поздно она должна была быть прочитана», — ответила Лис, глядя на два слова на Старонавском. Больше на обложке не было ничего. «Должна была. Но я не хотела ее читать. Не хотела. Я должна была просто ее хранить. Я была согласна ее хранить, не читать». Бри почти выкрикнула эти слова. Нет, Бри выкрикнула эти слова яростно, с надрывом, и на глазах ее выступили слезы, которые очень быстро слезнул холодный ветер, и голос стал прежним, только очень грустным. «Я хотела обыкновенной жизни, Лис, обыкновенного счастья. Простого, понятного, важного. А получила вот это вот все. Невероятное могущество и черную пыль внутри. Я ведь умерла тогда, во время атаки чудов. Утешаю себя тем, что умерла почти, но понимаю, что лгу. Я умерла, но при этом не умерла, стала другой. А до этого... потеряла все на свете. Всех близких, любовь. Потом поняла, что любви не было, а потерять то, чего нет, нельзя. Но что теперь говорить, если я потеряла даже иллюзии любви? Ничего не осталось. И если во всем этом был замысел, то сработал он идеально. Я превратилась в идеальный ключ. Не в идеальный. — печально ответила Лис. — Ты так и не повернулась в замке. — Да, в этом ты права. Марина снова посмотрела на залив. — Пожалуйста, ответь честно, подумав очень тщательно, потому что это очень важный для меня вопрос, и от твоего честного ответа будет многое зависеть. — Что ты сделаешь, если я убью Дориана? «Я последую за ним», — ровным, абсолютно спокойным голосом ответила Лис. Не поверить ей было невозможно. «Зачем?» — изумилась Марина. «Это произойдет не по моей воле и вряд ли в бою с тобой», — прежним тоном продолжила Шасса. «Просто мне почему-то кажется, что, если ты убьешь Дориана, наш мир... станет следующим». Бри вздрогнула. Вновь повернулась к подруге, но не сразу, а секунд через 10, во время которых продолжала смотреть на водную гладь, повернулась и спросила. «Ты настолько хорошо во мне разобралась». «Мы давно дружим?» — пожала плечами Лис. «Да, давно». Марина невидяще посмотрела на чайник. «Я идеальный ключ, и знаю, что технически могу создать новую вселенную. Представляешь?» «Лис, ты в состоянии осознать то, что я только что сказала, и то, что я действительно могу это сделать, создать новую вселенную? Технически я в состоянии дать ей жизнь, но вдруг поняла, что мне нечем ее наполнить. Только пустотой, которая у меня внутри. Я не представляю, что можно простить Дориана, но если я его убью, разрушу то, что есть у вас. Любовь, ради которой ты и он, не сговариваясь, согласились сделать все, что угодно, чтобы я не трогала второго. А самое главное, и ты, и он уже делали что угодно ради друг друга. И если я что-нибудь с вами сделаю, то кроме пустоты я принесу в новую вселенную ненависть. А я этого не хочу. Я хочу, чтобы новая вселенная если она будет, оказалась наполненной такой любовью, какая пылает между вами, потому что ее хватит даже не на одну, на миллион вселенных. А потом я подумала, что, создавая новую вселенную, я разрушу эту и своими руками уничтожу любовь, которой так завидую. Бри вздохнула, помолчала и горько улыбнулась. Ключ получился не таким уж идеальным. Как раз наоборот, очень тихо ответила Лис. Неидеальный ключ без колебаний исполнил бы предназначение, совершенно не задумавшись о том, что он принесет в новый мир. Больше всего на свете ему хотелось собственными руками убить Марину Брич, молодую, глупую, но необыкновенно талантливую и потому крайне опасную полукровку. Причем убить жестоко, внимательно наблюдая за дикими мучениями жертвы, не получая от них удовольствия, но точно зная, что она получает заслуженное. Заслуженное? Как она успела заслужить предсмертные мучения? Чем? Консул вздрогнул и посмотрел на свое отражение в зеркале. На чужое отражение в зеркале. Он давно не видел и знал, что больше никогда не увидит в зеркалах себя. Того себя, который жил на планете, бывший олицетворением ужаса и тьмы, бросил вызов судьбе и победил. Того Нава больше нет. Погиб во время мятежа, случившегося в день Большой Победы. Остался умирать в Железной крепости и сгнил в ней тысячи лет назад. Остался жив. Снова отправился покорять вершину, которую искренне считал своей, по праву того, кто однажды покорил ее, а не получил из добрых ручек спящего, как асуры. Снова бросил вызов, встал на путь и прошел по нему изрядно, был уверен, что сумеет победить, и вдруг узнал, что жалкая полукровка в состоянии уничтожить все, абсолютно все, даже вершину, и его хладнокровие дало сбой. Нахлынули старые, казалось, давным-давно позабытые чувства, которые владели им во время Первой войны, яркие эмоции к равному противнику. Они невозможны к врагам, которых считаешь слабее по определению, как рыцари и зеленых ведьм. Они опасны? Да, очень. Но слабее. И разгром великих домов это подтвердил. Равными он считал князя и Навь, но не мог назвать их врагами. Или пока не мог. Знал, что придется убить нынешнего владыку Темного двора и Сантьягу, но врагами не называл. И ненавидеть не мог, и ярких чувств к ним равным не испытывал. А сейчас они нахлынули. Яркие эмоции к равному противнику, к жалкой полукровке, которая его превзошла. Но не испугала, а наполнила ненавистью. И именно ненависть, боевая ненависть, которая когда-то подняла его на самый верх, требовала мучений равного противника. Такой была дань, и он ее платил. Наблюдал за мучениями бесстрастно, не получая никакого удовольствия, но наблюдал часто, чувствуя, как ненависть перестает сжигать изнутри. Он ненавидел, но не боялся. Давно разучился, еще во время Первой войны, ведь асуры тоже его превосходили. Во всем, абсолютно во всем. И где теперь асуры? «Как ты здесь оказалась?» Войдя в комнату и увидев Лис, Машар не сдержался, вскрикнул, подбежал к девушке, схватил за плечи, прижал и замер. И почти минуту они стояли неподвижно, закрыв глаза, тесно прижавшись и чувствуя друг друга абсолютно. Затем Дариан крепко поцеловал Шасу в губы и спросил: «Как ты здесь оказалась?» «Бри позвала в гости», — честно ответила девушка. Машар понял сразу и понял правильно, и стал мрачен. «Все плохо?» «Нет, любимый». Лис нежно провела рукой по щеке рыцаря. «Плохо было, когда консул тебя схватил, и я не знала, что делать. Сейчас мы потихоньку выкарабкиваемся». «Бри тебя похитила?» «Это было ожидаемо, после всего, что я сделала». «Так. Кажется, я много пропустил». Машар посмотрел на дверь. «Мы можем говорить?» Когда Крода забрал его из камеры, рыцарь решил, что предстоит очередной разговор с Мариной, изумился, встретив в небольшой комнате Лис, но потихоньку приходил в себя. «Нас подслушивают?» «Нет». «Уверена?» «Бри знает, что мы ничего не сможем ей сделать». «И поэтому ей на нас плевать?» «Нет, ей на нас не плевать, но не в том смысле, в котором ты подумал». Девушка повторила ласковый жест. «Дор, ты уже знаешь, на что способна Бри?» «В смысле, что ей предопределено?» «На что она способна?» — мягко повторила Лис. И снова Машар очень быстро сделал правильный вывод. «Хочешь сказать, что окончательное решение о создании новой вселенной Бри примет сама?» «Да». «Предназначение ее не затянуло? Не превратило в простого исполнителя?» «Нет». «И сейчас Бри сомневается в том, что должна сделать?» «Да». «Но почему?» «Потому что она очень хорошая», — вдруг ответила Лис. «Замысел или случайность, или злой рок, я не знаю что, но что-то сделало Бри идеальным ключом для создания новой вселенной. У нее не осталось ничего дорогого, ничего важного, ничего, о чем можно было бы пожалеть. Но она все равно пытается найти здесь хоть что-то, что позволит ей не уничтожать Вселенную». «И как с этим связаны мы?» «Расскажу потом, когда все это закончится», — пообещала девушка. «А пока слушай, что мы должны будем сделать». «Подожди, подожди». Машар выставил перед собой ладони. «Я немного запутался. У нас мало времени». Эту фразу Лис произнесла чуть тверже. «Мы должны будем сделать», — повторил рыцарь. «Ты что, договорилась с Бри?» «Я Шаса, любимый», — улыбнулась девушка, передавая Дариану батарейку с магической энергией Великого Дома Чуть. «Я могу договориться с кем угодно». «Да куда вы их запихнули, придурки?» — бормотал Штыпсель, периодически отпуская в адрес бывших подчиненных крепкие ругательства. «Не закопали же!» В отличие от кувалды, Уйбуй мгновенно сообразил, где лежат деньги. В какой-нибудь комнате под мороком. Однако делиться догадкой с великим фюрером не стал. Не был уверен, что получится сбежать из-под бдительной охраны, но помогать не собирался. Но в результате получилось идеально. Одноглазый с подлым Шасом отправились в полицию, чтоб их там арестовали. Два дуболома решили нажраться, и Штыпселя угораздило удрать. Остававшейся в карманах мелочи как раз хватило на такси, но, подъезжая к коттеджу, Уйбуй сообразил, что у него отсутствует различитель. Недорогой артефакт, с помощью которого не маги могли видеть сквозь морок. А без различителя Штыпселю приходилось тщательно ощупывать каждую комнату в поисках невидимых сумок с наличностью, что выглядело комично со стороны и непросто для самого искателя сокровищ. «На кой ляд я арендовал такой большой дом?» — спросил себя Уйбуй и присел, услышав неожиданный ответ. «Потому что решил гульнуть!» «Выпендриться!» «Бабло же было, Вот ты его и не считал. Первым в комнату, которую в этот момент ощупывал штыпсель, вошел Иголка, за ним Контейнер. Вооруженные, конечно, но пистолеты не вынимали, оставили в кобурах. Кувалда благоразумно руководил происходящим из коридора. «Как вы меня нашли?» — пролепетал Уйбуй. «Хе! Следили!» — хмыкнул Иголка. «Неужели ты думаешь, что мы с дуру ушли вдвоем за бухлом?» «Не с дуру?» «Мы решили проследить, куда ты подашься на тот случай, если твои дружки не расскажут, где деньги. Потому что по твоей роже было видно, что ты сообразил, куда они могли их засунуть». «Но фрушки оказались такими же тупыми, как и он. И все нам слили», — резюмировал Кувалда, напяливая на нос различитель. «Свяжите, Прифурка, а я пока бабло найфу». «Что ты делаешь?» — изумился Схинки. «А на что это похоже?» — поднял брови Крода. «Больше всего это похоже на подставу», — честно ответил Орангутан. «Ничего другого в голову не приходит». «Нет». «Нет?» «Нет», — качнул головой ангел. «Если бы я хотел тебя убить, то пришел бы и убил». «А вдруг Марина Брич запретила тебе меня трогать?» «У тебя мания величия?» «Просто хочу понять, что происходит?» Крода вернулся в комнату минут через пять после того, как увел Машара. На этот раз не прошел сквозь завесу из черной пыли, а убрал ее, открыв четвертую стену, в которой находилась дверь в камеру, бросил Орангутану его смартфон и кивнул на открывшийся путь в коридор. «Убирайся». Но Схинки не пошевелился и вел разговор, продолжая сидеть в своем углу. «Просто хочу понять, что происходит?» «Происходит вот что. Она сомневается», — честно ответил Крода. «Мы оба понимаем, о чем идет речь, так что обойдемся без лишних разъяснений. Она сомневается и может все испортить». «Может, не уничтожить мир?» — уточнил Схинки, вертя в лапе телефон. «Бри должна сотворить новую вселенную. В этом заключается ее предназначение. Но она сомневается, и я принял решение ее подтолкнуть. А это означает, что у вас с консулом появляется мизерный шанс на спасение». Крода хмыкнул. «В кои-то веки вы будете действовать во благо всей Вселенной». «Марина Брич настолько сильно сомневается?» — прищурился Орангутан. «Да», — поколебавшись, ответил ангел. «К сожалению, да». «Не хочет становиться спящей?» «Испытывает сентиментальные чувства к нынешней версии Вселенной». «Не боишься, что мы ее убьем?» «Я боюсь одного, что госпожа не исполнит предначертанное», — произнес Крода. «А по какой причине это произойдет, мне абсолютно безразлично». Выдержал короткую паузу, повернулся к дверям и через плечо бросил. «По коридору налево, на первом повороте налево, по лестнице поднимешься на первый этаж. Направо вторая дверь, это кабинет. На столе лежит книга, которую твой первый князь наверняка захочет прочесть. Темные церемонии. И самое главное, у тебя мало времени, зверушка». «Ты хочешь, чтобы я призвал Заурда?» — протянул Орангутан. «То есть подстава не для меня, а для него?» «Думай, что хочешь, но я все сказал. Если госпожа свершит предначертанное, твой Заурд рассыплется в пыль, как и вся Вселенная». Капур не планировал возвращаться с Кувалдой в коттедж, но пришлось. Позвонил Иголка. доложил великому фюреру, что они с контейнером преследуют удравшего штыпселя, и Одноглазый упросил Шаса подбросить его до дома. Капур для виду покапризничал, но в итоге согласился и даже денег на бензин не попросил, чем приятно удивил дикаря. Единственное, велел кувалде открыть окно и предупредил, что если запах красной шапки впитается настолько, что потребуется магическая чистка салона, платить за нее будет великий фюрер. Одноглазый протестовать не стал. После этого Шас откланялся, не забыв продать кувалде различитель, с помощью которого великий фюрер быстро обнаружил сумки с деньгами и велел бойцам вытащить их на террасу, где ждал своей участи связанный штыпсель, из которой открывался превосходный вид на залив. Прохладный ветер забирался под одежду, напоминая, что находятся дикари отнюдь не в южных широтах. Однако тучи не затягивали небо, и солнечные лучи весело прыгали по волнам, перемигиваясь друг с другом и с соснами. Залив блистал и радовался, однако дикари не обращали на него никакого внимания. «Это мои деньги!» — прорычал штыпсель, разглядывая сумки, с которых Одноглазый снял артефакты морока. «Мои!» «Были!» — уточнил великий фюрер. «Вор!» «Сам вор!» — остроумно парировал кувалда. «Ты бабло взял, а налоги платить не стал». «Потому что они у тебя грабительские!» «Как фа я их ввафил, никто не протестовал». «Потому что ты несогласных вешаешь!» «Рафи экономичного семейного процветания». «Экономического?» «Нет». Несколько мгновений шапки смотрели друг на друга, после чего штыпсель буркнул. «Оставишь мне сколько-нибудь?» «Как поговаривались», — хладнокровно ответил кувалда. «Но потом тебя прифется повесить». «За что?» «Схинки велел». «Ты же обещал меня отмазать». «А ты обещал мне помогать, а сам не сказал, что знаешь, Гафефенди». Штыпсель скрипнул зубами, но крыть ему было нечем. Действительно обещал и действительно не сказал. Он в отчаянии оглядел неприветливый курортный берег, на котором его, возможно, и повесят, чтобы не тратить бензин на обратную дорогу. Пробормотал пару ругательств и неожиданно спросил. «А если я что-нибудь важное сделаю, ты меня снова отмажешь?» «Важное кому?» «Всем». «Ну, попробуй сфелоть», — поразмыслив, предложил великий фюрер. «А я пофумаю, насколько важное это важное». Уйбуй понял, что на большее рассчитывать бессмысленно, и мотнул головой в направлении берега. «Смотри, вон та девка идет, которую консул по всему телевизору ищет». Кувалда вскочил и вытаращился на девушку в черном, медленно идущую вдоль линии прибоя. Ветер в лицо, запах морской соли и ее вкус на губах, запах сосен, смешанный с запахом моря, крики чаек, мир, который она хочет разрушить и создать на его месте новый, не на обломках, а на его месте. Одно заменит другое. Катастрофы не случится. Не будет ужаса ожидания и кошмара происходящего. Вселенная тихо и безболезненно уступит место новой версии, автором которой стану я. И в этом нет ничего дурного. Естественный процесс преображения в поисках совершенства. Кто знает, сколько спящих понадобится, чтобы его достичь. Марина поняла, что мысленно назвала себя спящей, и получилось очень естественно. улыбнулась, быстрым шагом вернулась в дом, прошла в лабораторию и остановилась перед первым существом нового мира, в которое она никак не могла решиться вдохнуть жизнь. «Что ты видишь?» — поинтересовался князь. «Неплохой дом», — оценил комиссар. «Достаточно скромный, но аккуратный. Стоит совсем рядом с берегом, примерно в том месте, где величественные сосны... Сантьяго!» «Другими словами, вам бы понравилось», — закончил комиссар темного двора. «Уютно и без показухи. А главное, домик абсолютно закрыт от классической магии». «Марина Брич там?» «Только что прошла внутрь. Видимо, гуляла вдоль воды». Сантьяго стоял под величественными соснами, выше береговой линии, и прекрасно разглядел вернувшуюся в дом девушку. «Видел ее?» — удивился князь. «Да». «Почему не убил?» «Не все еще собрались». «Уверен, что соберутся?» «Не сомневаюсь, что консул здесь появится. Ему нужна магическая технология Марины Брич, чтобы нейтрализовать нас. И если у него получится...» Сантьяго помолчал. «Вы подготовились?» «Мог бы не спрашивать», — мрачно ответил князь. «А ты уверен, что слезы сердца земли уничтожат Марину Брич?» «Я не позволю ей уйти», — сухо ответил комиссар. «И постараюсь задержать его, чтобы решить обе проблемы разом. Но это наша крайняя мера, князь, самая последняя». «Потому что, по самым оптимистичным подсчетам, запрещенное заклинание «Слезы сердца земли» уничтожит не только коттедж Марины Брич, но и треть расположенного неподалеку Санкт-Петербурга». В то, что Крода честен, Схинки поверил мгновенно, еще до того, как ангел объяснил мотив своего поступка. Поверил, потому что осознал силу Бри во время атаки на штаб-квартиру внутренней Агемы, и сила эта сказала орангутану о том, что если Марина захочет, она сумеет встретиться с консулом в любое время, когда ей будет удобно. И вряд ли эта встреча закончится в ничью. И еще Схинки поверил в произнесенное Кродой словосочетание «мизерный шанс». Но если ангела в нем привлекало первое слово, то орангутан сосредоточился на втором. Шанс есть. Все честно. А значит, нужно биться до конца. Нужно биться даже сейчас, когда в нем совсем нет магической энергии, словно ее выела черная пыль Бри. Он не может использовать магию, но есть ум, ловкость и сила, и бешеное желание победить. Схинки прошел указанным Кродой маршрутом, никого не встретив по дороге, действительно оказался в кабинете и действительно обнаружил на столе темные церемонии. Внимательно оглядел том, убедился, что он написан от руки и на старонавском, кивнул и набрал номер, которого не было в памяти телефона. Навести портал непосредственно в коттедж не удалось. Он оказался накрыт странным заклинанием, отключающим работу любого классического аркана. Однако разбираться в его природе было некогда. Операторы быстро отыскали ближайшую возможную точку для построения магического перехода и отправили в нее ударный отряд Гранни. На этот раз только самые мощные персы, вооруженные холодным оружием и артефактами с дыханием дракона. Выскочили у открытой террасы, развернулись к дому, сделали несколько шагов и на мгновение замерли, увидев вышедшую на террасу Бри. Во всем черном. С черным взглядом. С легкой улыбкой на губах, подчеркнутых черной помадой. не испугались, просто замерли, ожидая молниеносного удара, но его не последовало. Бри молча посмотрела на врагов, вздохнула и едва заметно кивнула, словно указывая на них кому-то, кто ждал сигнала. Кивнула, и в то же самое мгновение из дома с ревом вырвался чел, нав, голем. Высокое, не менее 8 футов существо, черты лица которого напоминали навские, но были мягче, изящнее. Зато сложение более грубое, мощное, наводящее на мысль о том, что создатель вдохновлялся образом гориллы. Существо источало силу и продемонстрировало ее сразу, едва выскочив из дома. Воспользовавшись короткой заминкой среди бойцов грани, существо схватило ближайшего перса и разорвало его пополам. Грани вздрогнула. «Рок-н-ролл», — негромко произнесла Бри. «Бой начался». «Уходи», — приказал консул в конце разговора, и Схинки собирался исполнить приказ в точности. Понимал, что у Заурда есть план боя, что он в своем нынешнем состоянии помочь ему не может, а значит, должен уйти и доставить консулу книгу. Построить портал в дом возможности не было. Зато шум со стороны берега намекал о том, что сражение за Вселенную началось. Схинки осторожно выглянул в окно, увидел вышедших из портала персов, понял, что самое интересное произойдет на лужайке перед террасой, и решил покинуть коттедж через заднюю дверь. Правда, ее еще нужно было найти, но орангутан знал направление и не сомневался, что найдет. Или же просто вылезет через какое-нибудь окно. Он в развалочку вышел в коридор и замер, увидев идущего навстречу Машара. Рыцарь тоже остановился, и несколько секунд бывшие сокамерники внимательно смотрели друг на друга. А затем орангутан выдал ироничную ужимку и вальяжно произнес: «Вижу, вы успели заправиться магической энергией, командор Машар». «А вы нет, Схинки», — в тон ответил животному Дориан. «Поэтому, пожалуйста, отдайте мне книгу, и никто не пострадает». «Хотите сказать, что у меня нет выбора?» «Разве есть?» «Пожалуй», — неожиданно признал Схинки после очень короткого раздумья и протянул рыцарю темные церемонии. Жест был настолько неожиданным, а главное — естественным, что Машар поддался и инстинктивно протянулся вперед. Всего на мгновение, но этого хватило. Орангутан выронил книгу, схватил протянутую руку рыцаря и дернул так резко и сильно, что не будь Дориан отлично подготовленным бойцом, обязательно бы получил вывих или разрыв связок. А так он всего лишь устремился вперед, готовясь налететь на нокаутирующий удар левой, но в последний момент ухитрился уйти, пролететь мимо орангутана, вырвав руку из цепкой лапы, и даже не очень сильно впечататься в стену. Слегка приложился, но на ногах удержался. Удержался бы. Но Схинки развернулся, ударил Дориана ногой в спину, а когда рыцарь покатился по полу, оказался сверху и попытался сломать шею. И вновь Машар успел защититься. Левой рукой спас себя, а правую направил на врага, хрипло выдохнул боевое заклинание и стряхнул с пальцев эльфийскую стрелу. Услышал шипение, с которым молния вошла в плоть, почуял запах горящего мяса, услышал визг и почувствовал, что свободен. Раненый Схинки откатился в сторону. Дориан вскочил на ноги, резко обернулся, коротко ругнулся, увидев, что орангутан, несмотря на пробитую голову, вновь готовится атаковать. Рану спешно затягивала черная пыль, вызвал невидимую бритву и следующими движениями рассек врага на несколько частей. Ногами разбросал их в стороны, подумал, обработал каждую дыханием дракона, затем поднял книгу и направился к задней двери. В отличие от Схинки, Машар точно знал, где она находится. Открыл, мгновенно захлопнул и спрятался за стену, потому что едва он появился в проеме, по двери открыли ураганный огонь. Был ли у них шанс? Вполне возможно. Мог ли он с ними справиться? Весьма вероятно. Один против десятка отлично подготовленных бойцов. На первый взгляд фантастика. Но воин Бри дрался с такой яростью, что в какие-то мгновения казалось, что это его больше на поле боя, что это он повсюду, и его удары сыпятся со всех сторон. Воин вел сражение с размашистой уверенностью, без устали, вертелся, уклонялся, бил, а при удаче отрывал персом конечности, выводя, а точнее выбрасывая из игры. Он превосходил искусственных созданий во всем, и это несмотря на то, что персов изготавливали из крепкой плоти с усиленными костями. Он их превосходил, но стал проигрывать. Раны, хоть и глубокие, сначала не причиняли беспокойства. Их затягивала черная пыль, но по мере того, как ее энергия заканчивалась, существу становилось хуже. Сначала раны стали кровоточить, потом болеть, мешать нормально двигаться, не позволяли наносить удары в полную силу. Воин стал постепенно отступать к террасе и пару раз мельком смотрел на Бри, которая хладнокровно наблюдала за происходящим. Не подбадривала, не помогала, хотя могла уничтожить посланцев консула одним движением. Просто смотрела, словно прикидывая, насколько ее создание превосходит лучших персов консула, словно проводя эксперимент. Смотрела очень внимательно и, видимо, поэтому пропустила удар. Резкий, неожиданный. Все ждали, что консул атакует Марину лично, явится, чтобы принять бой лицом к лицу и так доказать свою силу. Но он отправил к девушке малюсенькую муху, в которой было так мало энергии, что вызванное ею возмущение можно было счесть за легкую рябь естественного магического фона. Муха вылетела из портала вместе с персами, но присоединяться к ним не стала, ушла в сторону, неспешно добралась до стены коттеджа, посидела на ней, внимательно наблюдая за Бри, а когда смотревший ее глазами консул понял, что девушка полностью увлечена сражением, муха стремительно взлетела, зависла над головой Марины и стала маяком для портала, через который консул мягко наложил на голову Бри обруч с заговором Слуа. «Сдавайся!» «Ты окружена!» «Сопротивление бесполезно!» «Пофними руки и выхафи!» Важно закончил кувалда, с надеждой глядя на заднюю дверь коттеджа. А вдруг и правда выйдет? Но вместо испуганного голоса послушно сдающейся девушки, какой уже рисовался в скудном воображении дикарей, шапки услышали уверенный мужской баритон. «Вы что, совсем сдурели?» «Это ты сдурел!» — попытался храбриться Иголка. «Нас много! А ты кто такой?» «Вот все тут и ляжете», — пообещал Дариан, медленно открывая дверь. «Командор войны Машар!» И недружелюбно посмотрел в сторону прячущихся за соснами шапок. «Вас тут всего трое. Мне понадобится 4 секунды, чтобы вас прикончить». Несколько мгновений дикари обдумывали ситуацию, после чего кувалда принял единственно верное в данных обстоятельствах решение. «Мы ошиблись!» — завопил он, благоразумно оставаясь за деревом. «Мы не знали, что ее уже арестовали! Помочь хотели!» «Молодцы!» — сдержанно похвалил дикарей Машар. А теперь валите отсюда, помогальщики, пока я и в самом деле не разозлился. Сейчас? Спросил князь. Нет, качнул головой Сантьяго. Качнул так, словно повелитель Нави мог его видеть. Он же прибыл. Прибыл. И? Нет. Почему? У них есть план. — ответил комиссар, наблюдая за убегающими шапками и ушедшим в портал Машаром. — Не хочу мешать! Несколько мгновений князь молча обдумывал слова Сантьяги, после чего каркнул. — Ты понимаешь, чем рискуешь? — Да, — спокойно произнес комиссар. — Хорошо, — сказал князь. Разговор закончился. Вот теперь он явился во всей красе. Явился победителем, триумфатором. Вышел из портала в шаге от неподвижной Бри, внимательно посмотрел на нее. С превосходством, но без пренебрежения, как на равного, но побежденного противника. После чего перевел взгляд на добивающих существо персов. Количество наконец-то победило качество. И три оставшихся на ногах перса торопливо разрубали воина Бри на части. Первое существо новой вселенной стонало и распадалось. — Не забудьте сжечь, — распорядился консул. — Да, Заурт. Короткая пауза, после которой прозвучало очень проникновенное. — Ты молодец, Грани. И девушка едва не взвизгнула от счастья, что было бы, наверное, абсолютно неуместно для массивного искусственного существа, только что вышедшего из серьезного боя. «Спасибо, Заурт. Когда закончишь, дай знать Схинки. Он пришлет специалистов службы утилизации». А в следующий миг Грани вздрогнула от неожиданности. Потому что вздрогнул консул, потому что никогда раньше Диатура не видела, чтобы у него так быстро и так явственно поменялось настроение. Точнее, Гранни вообще не видела, чтобы у консула менялось настроение. Он всегда, даже в непредвиденных ситуациях, оставался спокоен и хладнокровен. Разумеется, удерживал на лице маску, и сейчас она приподнялась, и Диатура разглядела подлинную эмоцию, вздрогнула и похолодела. «Что произошло?» «Схинки», — коротко ответил консул, вызывая вихрь портала. «Я не знаю, как это случилось, но схинки больше нет. Когда закончишь с тварью, посмотри, что случилось в доме, и найди книгу». «Да, Заурт». «Я буду ждать вас». «Нигде!» — закричал выскочивший из-за спины Марины Крода. «Нигде не будешь!» Как ангел оказался на террасе, никто не понял. Да никто и не стал задаваться этим вопросом. Оказался и оказался. Не было времени размышлять, потому что Крода закричал «Нигде!» Сломал едва зародившийся портал, которым консул собирался вернуться в тайный город, легким движением левой руки отбросил Гранни к линии прибоя и вцепился в консула. Попытался вцепиться. Успел схватить лидера Альянса за руку, но замер, потому что консул не стал убегать и не стал атаковать. И не защитился. Точнее, защитился, но самым неожиданным способом. Беззвучно обратился к находящейся под ментальным контролем Бри, и та направила на Крода облако черной пыли. А Крода ответил, и они замерли все. Ангел, вцепившийся в консула, и Марина в двух шагах от них, и черное облако, и жесткое, невидимое снаружи противостояние, в которое соперники вкладывали все имеющиеся силы, которым были полностью поглощены. Консул, Крода, Бри. И Лис поняла, что пришло ее время. Еще поняла, что от нее сейчас зависит абсолютно все, даже будущее Вселенной. А еще, что она, возможно, совершает самую большую ошибку в своей жизни. Но это было неважно, потому что решение принято. Лис вышла на террасу и одновременно с двух рук бросила два артефакта в консула и в Кроду. Не в Бри. 1/10 секунды. 1/10 секунды — это минимальное время срабатывания артефакта принудительного портала, который сумела обеспечить Лис. Много? Для опытного боевого мага невероятно много. Целый вагон времени, за которое можно выиграть сражение. Но это правило действует только в том случае, когда колдун полностью сосредоточен на противнике. Если же использовать эффект неожиданности, то 1/10 секунды — это время, которое понадобится магу, чтобы среагировать на новую угрозу. А значит, через 1/10 секунды угроза должна быть приведена в исполнение, чтобы не осталось времени на защиту от нее. Лис рассчитала именно так. Бросила артефакты, уже читая активирующее заклинание. И в тот момент, когда консулы Крода почувствовали атаку и начали готовиться к отражению, артефакты уже вцепились в них и принялись затягивать в порталы. И остановить этот процесс не было никакой возможности. Тем более, что был он не только мощным, но и быстрым. 0.6 секунды. Минимальное время, которое сумела установить Лис на полное срабатывание принудительного портала. Она надеялась, что 0.6 окажется достаточно, чтобы враги не сумели устроить какую-нибудь пакость, вроде мощнейшего взрыва на прощание, и ее надежда оправдалась. Консул не успел. Обернулся, пошатнулся и растаял в темном вихре, отправившись в межконтинентальное путешествие, посреди которого его ожидала увлекательная встреча с искажающим заклинанием. А вот Крода ухитрился задержаться и даже напугать Лис. Оказавшись в принудительном портале, но еще не поглощенный им, Крода вложил все силы в связывающее их с Бри черное облако и потянул девушку за собой. Марина, несмотря на то, что находилась под ментальным контролем, почувствовала опасность и стала инстинктивно разрушать ее, то есть уничтожать портал, чего как раз и добивался ангел, и разрушила бы. Но подбежавшая Лис сорвала с нее обруч и крикнула «Бри!». Марина упала на дно колена. «Дальше сама». 0.6 секунды давно истекли, но портал до сих пор не закрывался. Мешало черное облако, с помощью которого Крода пытался вырваться из действия чудовищных, разрывающих само пространство сил. Мешало его желание жить. Мешала его связь с Мариной. Крода сопротивлялся, но, увидев лицо поднимающегося с пола девушки, понял, что проиграл, и закричал: «Не надо! Нет! Не отказывайся!» Но остановить девушку не смог. Бри безжалостно разметала черное облако, и последние слова ангела прозвучали из захлопнувшегося портала. Прозвучали невнятно, прозвучали предсмертным хрипом. А когда наступила тишина, Марина посмотрела на Лисет и тихо сказала: «Спасибо».